Глава 20. Дар речи пропал. Назревающий вал ярости осел искрами, оставив после себя звенящее недоверие. Просто так квартиры не дарят, особенно такие. Хотя Фокс предварительно получил одобрение моего отца, возможно, в его системе жизненных координат это нормально и совершенно не затратно. А вот подбор правильного ответа требовал от меня осторожности. Хотя в какие слова ни облачи отказ, суть не поменяется. «Я польщена, правда», — растянув на губах нейтральную улыбку, вернула Фоксу смартфон. «Не отвечай сейчас. Возьми время на раздумье», — предложил он, чуть нахмурившись. Не глядя на гаджет, он отложил его на диван и придвинул ко мне по столешнице бокал вина. Я подхватила его, создавая хоть какую-то преграду между нами, и отпила терпкой жидкости, пользуясь новой возможностью для паузы. «Я не знаю», — открестилась Лилит. Ей бы в этой ситуации было бы проще. Она бы просто переспала с Фоксом. Тем более через постель проще всего управлять такими полезными мужчинами. Вот только такое решение противоречило моим жизненным ценностям. «Ты же знаешь, я помолвлена», — осторожно напомнила ему. Лицо мужчины осталось невозмутимым. Вряд ли его смущал этот факт, иначе бы мы здесь не находились. «Знаю», подтвердил он, закинув руку на спинку диванчика. «И понимаю, что сложно разорвать начатые отношения». «Если их собираешься разрывать. Мне не нужно время на ответ, Оливер. Я не собираюсь прекращать отношения с Крисом. Для меня они очень важны. Важнее работы и учебы». Последнее произнесла с нажимом, давая понять, что в крайнем случае его рычаги давления перестанут действовать. «Настолько серьезно?» Недоверчиво сощурился он. «Ты горишь за свои идеалы, но откажешься от них из-за мужчины? Из-за него? Не верю». «Я откажусь, если не будет иного выхода», — пояснила, вновь делая короткий глоток вина. В ушах шумело, но не из-за алкоголя, а на фоне волнения. «Есть вещи, которыми я могу поступиться, но верность — основополагающая. Если я так просто готова отказаться от мужчины, которого люблю, то грош цена остальным моим принципам». «И это одна из причин моего интереса». Взяв со стола бокал с виски, он сделал медленный глоток. Льдинки звонко ударились о стекло. «Я вроде не склоняю тебя к измене, а предлагаю задуматься и переиграть свою жизнь. Любовь не обеспечит тебе стабильности, не избавит от измены постоянных сложностей. Со мной все будет иначе». «Крис мне не изменяет», — ледяным тоном отрезала я. «Ты в этом не уверена?» Парировал он, в один глоток осушая свой стакан. «Я...» «Сколько вы с ним знакомы?» Вкрадчивым тоном поинтересовался он. «И как давно решили съехаться? Не находишь это отчаянным шагом? Простым итогом зависимости?» «Нет, не нахожу», — глухо возразила я, чересчур сильно стиснув ладонью бокал. И стекло треснуло. Пальцы прострелило болью, колени окропили прохладные капли, на белой ткани платья начало расползаться безобразное пятно. «Как же ты так?» Подхватив со стола салфетки, Оливер приблизился. Часть из них он набросил мне на колени, другими собрал с кожи ручейки жидкости, смешанные с кровью. Аккуратно сжав пальцами мое запястье, он пригляделся к порезам. «Случайно». Тихо вздохнула, когда он вытянул осколок из пальца. «Надо обработать. Пожалуй, на этом закончим». Я попыталась встать, но Фокс не отпустил мои руки. «Можно попросить аптечку, либо переместиться в госпиталь». «Я в состоянии сама обработать такие раны». «Мы только пришли», — прищурился он. «Но уже обсудили самое важное». Примирительно улыбнулась я, аккуратно освобождая свою многострадальную руку из его хватки. Кровь продолжала сочиться из нескольких ран, потому было сложно понять, насколько серьезны повреждения. «Мы еще ничего не обсудили». Светлые брови сошлись на переносице, в серых глазах замелькало раздражение. «Все и так понятно. Я польщена твоим предложением, но не стану отказываться от текущих отношений». «Ты разочаруешься», — хмыкнул он. «Даже если так, то это будут мои шишки. Надо же набираться опыта». Быстро обмотав ладонь салфеткой, я поднялась из-за стола. «Как я говорил, ответ не требуется сегодня. Подумай, Натали, и прими взвешенное решение. Уверенность в будущем или океан страстей. Я уже сделала этот выбор несколько месяцев назад. С тех пор ничего не изменилось. Повесив сумку на плечо, я внимательно посмотрела в холодные графитовые глаза. Мне теперь опасаться проблем на работе? Ответ не требуется сегодня, — повторил он. Времени достаточно. Даю вашим отношениям срок в полгода. Впервые с начала этого опасного разговора на губах Фокса появилась улыбка. Снисходительная, даже немного сочувствующая. «Спасибо за ужин, Оливер». Гулко выдохнув, я порывисто отвернулась от него и зашагала в сторону двери. «Кофе действительно превосходный». «Однажды повторим», — раздался его короткий смешок. «Вряд ли», — буркнула я под нос и коснулась печати. Тихий щелчок затвора пистолета, и вот передо мной появился знакомый коридор административного здания Академии. Еще один, и новый переход перенес меня в окутанную ночной мглой квартиру Криса. В знакомой обстановке легче не стало. Силой опустив сумку на комод, я от души выругалась. «Все не так плохо», — попыталась меня подбодрить Лилит. «Считаешь?» — фыркнула я вслух, направляясь в сторону кухонной зоны. И только тогда заметила темный силуэт у барной стойки. Я была не одна в квартире. Адреналин ударил в грудь, пронесся огнем по венам. Ладонь легла на печать, а передо мной замерцал барьер. Но раньше, чем я обратилась к броне, раздался знакомый голос, успокаивая мою настороженность. «Это я», — отозвался Крис и послышался стук стекла о барную стойку. «Ты меня напугал». Развеяв барьер, я направилась к нему. В комнате было так темно, что различались лишь размытые очертания его фигуры и бутылки на столе. «Плохой день?» — спросил он, протянув ко мне руку. «Не то слово». Поморщилась я, а на кончике языка вновь заискрился горький привкус лжи. Крис не говорил, во сколько вернется, да и я не сообщала, как долго пробуду на приеме. Ужин не был заявлен изначально, и мелькал страх задержаться либо как-то выдать себя. Как итог, он был оправдан. Может, зря я смолчала о шантаже со стороны Фокса. Но меня пугали возможные последствия. В конце концов, Оливер мог навредить не только мне. А так я в спокойной обстановке выяснила, чего он хочет, и обозначила свою позицию. Может, завтра, когда эмоции улягутся, он осознает бессмысленность своих попыток и решит отступить. Возможно, даже не станет злиться и мстить. Но все лучше, чем если бы эти двое мужчин столкнулись. «Расскажешь?» Наши пальцы переплелись. Я приблизилась к Крису, с облегчением окунаясь в его объятия. Парой фраз Оливер ударил по самым застарелым страхам, и мне было необходимо почувствовать опору и уверенность в собственных чувствах. А прижимаясь к любимому, вдыхая родной запах его кожи и ощущая его горячее дыхание на лице, это можно сделать легче всего. «Ты мокрая?» — заметил он. Случился разлив вина. Выскользнув из объятий Криса, я прошла к кухонному шкафу и включила подсветку. Салфетка пропиталась кровью. Открыв нижний ящик, я бросила их в мусорное ведро. «Это кровь?» Крис подорвался со стула и подступил ко мне. Он был одет официальнее меня, в черный классический костюм с белой рубашкой под ним, галстук расслаблен, верхние пуговицы расстегнуты, а скулу моего жениха украшала покрасневшая гематома, которой он прижимал пакетик со льдом. «С тобой что случилось?» «Со мной?» Он порывисто отбросил лед на стол. В светлых глазах мимолетно загорелся злой огонек, но тут же погас. Взяв за руку, Крис повел меня к раковине и врубил воду, чтобы промыть раны. «Не только у меня неудачный день», — предположила я, пытаясь легким тоном развеять тяжелую атмосферу недоверия. «И не говори». Лицо Криса окаменело. Он внимательно рассматривал мою ладонь, вымывая из ран возможные осколки. А когда результат его устроил, вырубил воду и обмотал мою руку полотенцем. После чего посадил меня у барной стойки, а сам рванул на поиски аптечки. К счастью, она нашлась в первом же шкафу. Подхватив ее, он приступил к обработке. Я же вцепилась в бокал с виски и сразу опрокинула его в себя. Глотку обожгло огнем, Зато мысли почти сразу подернулись туманом. Стало легче. По крайней мере, боль от порезов отступила. «Как это произошло?» Крис заговорил только, когда закончил обработку. Будто до этого собирался с мыслями. Либо он только уговорил себя успокоиться. Не рассчитала силу и слишком сильно сжала бокал. Облилась вином, порезалась. Ничего особенного. А ты? Кое-где подставился. Тоже ничего особенного. Плотно стиснув челюсть, он сосредоточил внимательный взгляд на моем лице. Все в порядке? Слова звенели от напряжения. Он спрашивал не обо мне, а о нас. Будто чувствовал нависшую угрозу. Или знал о ней? Да, в порядке. Кивнула я, с трудом удержавшись от того, чтобы отвернуться. Пока действительно все в порядке. И будет, по крайней мере, полгода. Этот срок назвал Фокс. И я при всем желании не знала, чего ждать, чего опасаться и как реагировать на ситуацию. Точно. Лазурный взгляд подернулся пеленой сомнений. Может, потому что я и сама не ощущала уверенности. Оливер всколыхнул все темное, что накопилось между мной и Крисом. Понадобится время, чтобы пыль прошлых неудач снова осела в мыслях эфемерной дымкой. «Конечно». Я потянулась к бутылке, но Крис меня опередил. Налил мне напиток в бокал, а сам сделал несколько глотков из горла, глядя на меня постепенно темнеющим взглядом. Установилось молчание. Мы оба поняли, что разговоры на этом закончились. Воздух медленно накалялся. Я в пару глотков осушила бокал. В легких вспыхнул пожар, но уже не от алкоголя, а от недоброго пламени, что мерцало в глубине голубых глаз. Сердце сбилось с ритма, когда, отставив бутылку на стол, Крис сделал шаг ко мне. Я замерла, просто застыла, не понимая, что будет дальше. Как часто с ним бывает, не могла предсказать его дальнейшие действия. Приблизившись, он поддел пальцами подол моего платья, потянул его наверх. И я подняла руки, позволяя снять его с себя. Оценив потяжелевшим взглядом представшее зрелище, он подал мне руку. И потянул меня на себя, стоило коснуться его пальцев. Я покачнулась на неверных ногах. Кровь шумела в ушах, опасения сменялись нетерпением. Пространство вокруг нас искрилось и звенело, постепенно отдаляя все лишнее. Наш мир сокращался друг до друга, и в нем не было места посторонним думам, мыслям и людям. Следом к платью отправился бюстгальтер. Крис опустился передо мной на колено и потянул трусики вниз. Я послушно через них переступила, ожидая продолжения и ощущая, как горит тело под взглядом грозовых глаз. Снова наступило затишье. Не выдержав ожидания, я протянула руку к Крису, но не сумела его коснуться. Выпрямившись, он отступил. И замер. Абсолютно одетый, напротив меня, абсолютно обнаженный. Он ничего не предпринимал, только смотрел. Пристально, внимательно и так жадно, что сбивалось и так неровное дыхание. Истома кипятила внутренности, возбуждение сжимало мускулы. Я хотела большего и в то же время плыла на волнах этого будоражащего момента, не желая его прекращать. «Какая ты красивая!» — хрипло произнес он, на краткий миг возвращая меня к разговору с другим мужчиной. Но то воспоминание сразу рассеялось, потому что не шло ни в какое сравнение с остротой этого момента. Я сделала короткий шаг к Крису, но он качнул головой, мельком улыбнувшись. «Отвернись». Попросил, и я, тяжело сглотнув, медленно подчинилась. Развернувшись к нему спиной, пьяный взгляд забегал по обстановке комнаты, ни на чем не задерживаясь. Я чутко прислушалась к тяжелому дыханию своего мужчины. Кожа пылала, она мечтала ощутить прикосновение его рук. Но я терпела. Знала, что вскоре нас обоих ждет взрыв. И чем дольше ожидание, тем мощнее он будет. Дрожь пробила позвоночник, когда взгляд сковала черная пелена. Крис завязывал мне глаза своим галстуком. «Ты мне веришь?» Плечо обжег краткий поцелуй, выстреливший уколом удовольствия вниз живота. «Да». Я закивала чересчур активно, пытаясь вытрясти из головы все сомнения. И следом мир завертелся, когда Крис поднял меня на руки. Краткие секунды невесомости сменились прохладой покрывала. Чуть шершавые пальцы прошлись по моим сжатым коленям, и я раскрылась перед ним, жадно прислушиваясь к шелесту одежды и тихому стуку ящиков тумбы. Я верила Крису, даже слишком, потому что знала, ни с кем больше не будет так же, как с ним. Я и не захочу. Утро было томительно нежным. Я отогревалась душой в объятиях Криса, слушала его размеренное дыхание, ловила губами его вздохи, то вновь проваливалась в дрему, то выныривая из нее в задумчивом нетерпении. Разбудить его или еще поспать? Но Крис проснулся сам, решая мою внутреннюю дилемму. Сильные руки стиснули талию, перетягивая меня на его грудь, спустились к бедрам. Тыльная сторона его ладони заскользила между ягодиц. И тут я окончательно проснулась и резко перевернулась, пряча попу от посягательств. «Трусишка!» — Крис хрипло рассмеялся, вновь перетягивая меня к себе на грудь. Собрав мои растрепанные волосы в кулак, он вдохнул их ароматы и затих. «Мы же уже пробовали», — напомнил он. «Мне не очень понравилось. И это было преуменьшением. Скорее, я даже жалела, что решилась. Тогда было больно и неприятно, а Крису понравилось. Может, я бы и попробовала еще раз ради него, но уж точно не спонтанно». «Ты просто не втянулась. Нужна практика». «Возможно». Буркнула я, приподнявшись, перекинула ногу через бедро Криса и села, устраиваясь на нем поудобнее. «Пора отвлечь жениха от щекотливой темы разнообразия нашей сексуальной жизни». «Разве тебе со мной скучно?» Хитро улыбнулась я. «В моей постели суккуб. Это мне приходится переживать о том, чтобы ты не заскучала». Подхватив меня под колени, Крис перевернулся. И я оказалась прижата его преступно-сексуальным телом к кровати. Легкий укус обжег кожу шеи, отчего по телу побежали щекотные мурашки. «Глупости!» Я рассмеялась, запуская пальцы в его волосы. «Я влюблена в тебя по уши!» Оторвавшись от моей шеи, Крис приподнялся. Голубые глаза счастливо искрились, я залюбовалась им. «Как ты хочешь?» — спросил он с провокационной улыбкой на губах. Растерявшись на мгновение, я задумчиво постучала пальцем по подбородку. Только озвучить свои фантазии не успела, запеликал телефон Криса. Рабочий. Улыбка сползла с его лица. «Надеюсь, ничего важного». Мимолетно поцеловав меня в губы, он перекатился к краю кровати. Без его тепла сразу стало зябко. Крис прошел к барной стойке, разблокировал гаджет и вчитался в сообщение. Судя по окаменевшим чертам лица, утренний секс отменялся. «Полевая разведка», — сообщил он и тихо выругался под нос. «Теперь и полевая». Я села на кровати, обняв колени руками. «Меня в последнее время куда только не кидают». Он устало растер переносицу. «Фокс хочет повысить твой статус до синего уровня. Наверное, поэтому». «Ну да». Не глядя на меня, Крис направился в сторону душевой. «А пока меня мотает по миру, он проводит время с тобой». Дверь громко закрылась за ним, прекращая этот разговор. Я вздрогнула, сжавшись на кровати. «Скорее всего, он прав. Дело не в повышении статуса. И если раньше эти подозрения мелькали на краю сознания, то после вчерашнего они оформились в твердое убеждение. Фокс намеренно сокращал наше время с Крисом». Тяжело вздохнув, я поднялась и стремительно двинулась в душевую. Нельзя расставаться на такой ноте. В воздухе стояла жаркая влага. Крис замер под строями воды. Я не знала, что сказать, и просто вошла к нему в кабину. Он сразу притянул меня к себе. На голову полились теплые капли. «Прости, ладно?» — шепнул он, прижавшись губами к моему виску. «За что?» — мягко улыбнулась я. «Ничего не произошло». Улыбнувшись в ответ, он вплел пальцы в мои волосы, привлекая меня ближе. Горячие губы накрыли мои, голодно и страстно. Только поцелуй сразу прервался, Крис подтолкнул меня к стене. Обнял со спины. Его ладонь легла на живот и побежала вниз. «В следующий раз будет по-твоему». пообещал он, покрывая быстрыми поцелуями мои плечи. Я не протестовала. У Криса мало времени, а нам нужно попрощаться. В последнее время мы часто это делаем. После ухода Криса настроение упало на дно. Душу царапало плохое предчувствие, потому день прошел расхлябанно. Сегодня стоило бы и посидеть с ноутбуком Оливера, но я малодушно отказалась от этой идеи, решив оттянуть встречу с ним еще на день. Вместо этого вечером я отправилась к Китти. С тех пор, как она переехала в Лос-Анджелес, где снимала квартиру, к ней можно было ворваться в любой момент. Послав сестре сообщение, я забежала в магазин, где купила мороженое, и, не глядя, вбежала в открытый портал. О чем тут же пожалела. Китти была не одна. К ней в гости заглянула не только я, но и Каил. Правда, пришел он раньше и теперь прижимал мою полуобнаженную сестру к дивану, спеша избавить ее от остатков одежды. Любовники страстно целовались и совершенно не обратили внимания на энергию портала. «О, жнецы размножаются!» — захихикала Лилит, а я выронила пакет с едой на пол. Грохот заставил Китти с Каилом прерваться. Они отпрянули друг от друга и соскочили с дивана, принимая боевые стойки. И я мысленно поблагодарила мироздание, что раздеться успела только Китти. Обнаженные женские груди не пугали, а вот вид голого друга в боевой готовности надолго бы впечатался в память. «Натали?» Китти схватила с пола футболку Каила и прикрылась ей от моего ошалелого взгляда. Нет, я, конечно же, знала, что моя сестренка давно выросла и в курсе, что такое секс, не понаслышке. Только знать и видеть своими глазами — разные вещи. К тому же это Китти после расставания с Джейсом в свободном полете. А вот Каил, насколько знаю, как раз не свободен. Или что-то изменилось? «Ты расстался с Софией?» — уточнила я, подозрительно глядя в черные глаза жнеца. Он приоткрыл рот от возмущения. Я пожала плечами. «Прости, сестра как-то родней». «Что за София?» Китти швырнула футболкой в бедного жнеца. Та прилетела прямо по его раздосадованной мордашке, и через 5 минут он был выдворен за дверь, даже не удостоившись возможности привести себя в порядок. А я сидела в кухонной зоне и наблюдала за спектаклем. «Будь добра, в следующий раз не заявляться ко мне без предупреждения». Китти спешно натянула на себя тунику. Короткие черные пряди торчали в разные стороны, помада размазалась, тушь немного потекла, но, кажется, ее не особо волновал внешний облик. Как, впрочем, и меня. Я сама прибежала без макияжа, в толстовке и свободных шортах. «Я написала тебе сообщение». Чувство вины заскребло на краю сознания, но было задвинуто впрочь. «Ведь все отлично. Ты узнала про Софию. Кстати, ты не говорила, что вы встречаетесь». «Мы не встречаемся. Решили погулять и как-то... Не все же мне по Джейсу вздыхать». «У тебя никого не было после Джейса? Ты же вроде общалась с этим, Билли, да?» «Ну, он подержал меня за коленку разок. Как-то не то было». Она хмыкнула, присев возле лежащего на полу пакета с едой. «Ты отменила мне секс и притащила только мороженое?» «Я же не знала, что отменю секс». Нервно усмехнулась. «А у тебя что случилось?» Она поставила передо мной на стол ведерко с мороженым. «Эй, ирландский виски мой!» — возмутилась я уныло. «Жуй сливочный ликер!» Она смешно показала мне язык, плюхаясь на стул напротив. «Рассказывай уже, что случилось? Ты чего не пашешь на благо стражи и не валяешься в кровати со своим сексуальным преподавателем?» Криса отправили на задание. Расстроенно пояснила я, отбрасывая крышку от ведерка на стол. «А пахать не хочется». «Тебе и не хочется пахать?» — рассмеялась она, откупоривая свое мороженое. «Дело дрянь. Надо напиться». «Не спеши. Мне еще нужно привыкнуть к мысли, что ты занимаешься сексом». «Дурочка!» — расхохоталась она, и я тоже улыбнулась. Шок отпускал. «Надеюсь, это все потрясения недели».